Глава 18. В течение следующих нескольких дней мы повторяли это много раз. Наши семьи оказались так заняты, что ускользнуть было проще простого, хотя не сказать, чтобы мы особенно скрывались. Я каждый день просыпался с исколотыми щетиной Леона губами и страстным желанием, пульсирующим в моих венах. Интересный факт. Знаете ли вы, что члены семей астронавтов добираются до Флориды эконом-классом, в то время как сами астронавты летают туда на самолетах выделенными рейсами? Не то чтобы я требую особенного к себе отношения, но это кажется немного несправедливым, учитывая, что мой отец — настоящий герой Америки. Да, знаю, звучит слишком пафосно. Нет, совесть не помешала мне использовать эту фразу, когда я не захотел снимать свои модные ботинки во время проверки службы безопасности аэропорта. Растянувшись сразу на трех креслах в зоне ожидания, я просматриваю электронные письма, которые отправил Леону вчера вечером. Их всего 4, и в каждом из них ссылки на слегка ироничные опросники, вроде «Кем я стану, когда вырасту?». Впрочем, было там и несколько ссылок на действительно неплохие ресурсы для выбора карьеры. Что касается возможных вариантов учебы, я откопал для него 4 очень многообещающих университета, в каждом из которых есть команды по гимнастике. Тем не менее, судя по их аккаунтам в Инстаграме и найденным мною видеороликам на Ютьюбе, очевидно, что занимаются они этим больше ради развлечения, чем с целью победить в каких-либо соревнованиях. Мне также удалось затащить его в квиз «Хогвартс Хаус», поскольку, когда однажды я упомянул, что выбрал бы Слизерин, Леон поразил меня вопросом «Это что-то плохое, верно?». На мой взгляд, все предельно просто. Сейчас он растерян, но лишь потому, что не видит, куда двигаться дальше. У него отсутствуют карьерные цели. Понятно, что мало кто столь же тщательно планирует свое будущее, как я, но мне отчаянно хочется помочь любимому. Впрочем, Леон до сих пор не дал ответа ни по одному из моих предложений. Как, скажите мне, помочь тому, кто не хочет, чтобы ему помогали? «Привет, малыш!» Ко мне подходит Киара, и я улыбаюсь. На ней черные колготки, коричневые ботинки, бесконечно длинный шарф и шапка. Такое ощущение, что бруклинский стиль смог преодолеть даже нещадную летнюю жару в Техасе. Ярко-розовый телефон торчит из нагрудного кармана ее джинсовой куртки, и это единственное яркое пятно, которое Киара, по-видимому, себе позволяет. Боже, до чего же я соскучился по бруклинскому хипстерскому стилю здесь, в этой вотчине любителей рубашек пола. Ее проницательный взгляд проникает мне прямо в душу, и она мило наклоняет голову. «Похоже, у кого-то... дай-ка угадаю». «Проблемы с мальчиком?» Я смеюсь в ответ. «Да ну, с подушкой у меня проблемы. Нужно лучше высыпаться». У нее с собой ручная кладь, состоящая на первый взгляд из одной лишь камеры с эмблемой Star Watch. «Знаешь, что великого Джоша Фэрроу чуть не уволили из-за твоего видео? НАСА едва не расторгла с нами контракт, но мы отделались строгим предупреждением». Она коротко ухмыляется. «Думаю, теперь мы будем вести себя приличнее. Это часть нашего нового имиджа». «Ага, конечно». Я демонстративно закатываю глаза. «Тем не менее, спасибо за помощь. Увидеть Джоша в ярости бесценно. Думаю, свалившаяся на него слава, по-другому и не скажешь, здорово прочистила ему мозги. К тому же приятно немного расслабиться и перестать бегать за вами без перерыва. У нас не было особого доступа к астронавтам с тех пор, как твое видео набрало просмотры. Пришлось даже использовать некоторые твои ролики в рамках новостных обзоров». Тут она ухмыляется. «Как выяснилось, чем чаще мы о тебе упоминаем, тем больше привлекаем внимание. Признаться, забавное открытие». «Никто не спрашивал у меня разрешения», — задумчиво произношу я. «В смысле, да, ролики можно использовать, даже Star Watch. Но почему никто даже не спросил? Почему я веду себя более ответственно, чем все вы, без обид?» «Без проблем. К тому же, я бы не стала называть нас настоящими журналистами. Наш бренд Star Watch, телешоу называется «Падающие звезды». Мы не входим в число топовых телеканалов». Я смеюсь, пытаясь скрыть раздражение. Но меня все равно гложет обида. «Делайте свою работу, не вопрос. Только скажите, что хотите использовать мои видео. Играйте честно, даже если вы заслужили репутацию желтого шоу, посвященного сплетням». «Не забивай себе голову», — подбадривает меня она. «Я о тебе позабочусь». «Серьезно? И как же?» «Я тут закинула удочки в несколько крупных рекламных кампаний. Ты знаешь, сколько они готовы заплатить за спонсорский пост в твоей ленте?» «Ко мне уже обращались многие рекламные кампании. Я имею в виду, что, вероятно, мог бы брать по 5000 за интеграцию. Эти ребята готовы сорить деньгами. А мои подписчики активны как никогда, с тех пор, как я получил доступ к подноготной проекта «Орфей». Однако весь энтузиазм тут же исчезает с моего лица. Но я не могу так поступить со своими подписчиками. Уверен, некоторые будут не против. Но как насчет тех, кто был со мной все это время? Я видел на флеше кучу аккаунтов, которые превратились в рекламные помойки, и не могу позволить себе стать одним из них. Так, какая у тебя цель? Я уверена, что могла бы помочь. У меня есть знакомые в Нью-Йорке, так вот, все они без ума от тебя и от армии твоих подписчиков. Я смоталась туда в прошлые выходные, и мы с друзьями долго обсуждали твою карьеру за завтраком. Нью-Йорк Магазин, Teen Vogue, Show Today. Мы перебрали немало возможных мест для стажировки. Ты можешь устроить мне стажировку в Teen Vogue? Если захочешь, — ухмыляется она. Мой друг из Condé Nast уже некоторое время следит за тобой. Они работают над тем, чтобы расширить формат репортажей в прямом эфире. Правда, мало ли, вдруг ты здесь с комфортом обжился и не захочешь возвращаться в Бруклин. Да нет же, я вернусь в Бруклин, — протестую я. Но мне всего 17 лет, я просто не могу взять и уехать. Поверь, я хочу свалить отсюда, как только смогу это сделать. Желательно, чтобы вместе со мной уехал и Леон. Но этого я не озвучиваю, потому что ее попытки участвовать в моей жизни выглядят как-то подозрительно. Киара берет мои контактные данные и успевает передать их своему другу из Condé Nast, прежде чем мы, наконец, садимся в самолет. Устроившись на своем месте у окна, я включаю аудиокнигу. До отлета мне приходится 4 или 5 раз перематывать ее назад, поскольку я никак не могу сосредоточиться. Когда это не помогает, я просто закрываю глаза и проваливаюсь в объятия сна. Ладно, я знаю, что жаловался на влажность в Техасе и готов слезно просить прощения, потому что Флорида — это в буквальном смысле болото, даже в такой поздний час. Я больше ощущаю наличие неподалеку морского мыса, чем вижу или слышу его. После недолгой поездки на какой-то черной машине нас расселяют по гостиничным номерам, чтобы мы хорошенько выспались перед ранним утренним подъемом. Интересно, все ли запуски спутников или шаттлов назначаются так рано? Я начинаю прикидывать, как лучше осветить завтрашний выпуск, но потом решаю, что в этом нет необходимости. В любом случае от камер не будет проходу, поскольку в небо отправится такая маленькая на вид, но очень важная антенна. Видите ли, антенна доберется до Марса на несколько месяцев раньше нас и выйдет на орбиту. Мы перехватим ее, когда сами туда долетим. И это поможет нам триангулировать точку приземления. Теперь, когда мы с ним вновь воссоединились, отец в деталях объясняет это маме, в то время как мое внимание постоянно куда-то ускользает. Однако информация интересная, поэтому я делаю себе пометку, что нужно разыскать людей, работавших над созданием спутника, и проверить, не захочет ли кто-нибудь из них дать мне интервью. В антураже нашего отеля есть какие-то милитаристские нотки, которые я никак не могу уловить. Номера представляют собой апартаменты с крохотной рабочей кухней и двумя отдельными спальнями с гостиной между ними. Все вокруг облицовано кирпичом, что внутри, что снаружи. Я наугад выбираю себе одну комнату, родители — другую. Я тут же падаю в удобную широкую кровать. Мне нравится уединенная атмосфера этого номера. Дверь в мою комнату запирается на замок, а от родителей меня отделяет целая гостиная. Я фантазирую, как мы с Леоном будем всю ночь напролет обниматься в этой королевских размеров кровати, согревая друг друга теплом наших тел. Эта мысль наполняет меня приятным возбуждением, но в то же самое время пугает. Есть шанс, что нам сойдет это с рук. Леон в любом случае не захочет рассказывать Кэт, а его родители будут слишком заняты в своей комнате. У меня перехватывает дыхание, пока в голове крутится эта идея. Слишком рискованно. Или нет? Кажется, никто из наших родителей не замечает нас, даже когда мы не пытаемся скрываться. Я выхожу из номера, прежде чем успеваю сам себя разубедить. В холле обнаруживается Кэт, несущая куда-то ведро со льдом. «Как долетели?» — интересуюсь я. «Они прибыли раньше нас, потому что НАСА не смогло разместить все 7 астронавтов в одном пассажирском самолете. Большинство членов семей команды дублеров летели на нашем рейсе, а семьи головного экипажа — на ее. Волосы Кэт в полном беспорядке, и мне без лишних слов понятно, что она собирается отойти ко сну. В конце концов, запуск состоится завтра очень рано. «Нормально. Родные все уже спят. А я решила смотаться к ледогенератору, потому что мне нужна холодная вода. Хотя тебе, наверное, на мои проблемы со льдом наплевать. Извини, просто я без особого энтузиазма жду сегодняшнего вечера. Ты что, будешь спать в одной кровати с Леоном?» В ответ она недовольно стонет. «Он занял все место, при том, что кровать двуспальная. Придется спать на кушетке». «Хм, а если у меня есть альтернативное предложение?» Ее глаза расширяются, в них зажигается понимание, а на лице расплывается ухмылка. Взгляд Кэт мечется между мной и дверью ее гостиничного номера. Я вижу, как подруга обдумывает услышанное, мол, не будет ли у нее самой проблем. «Прямо сейчас я готова на все, чтобы эта кровать досталась мне. Я помогу тебе, а ты организуй способ пробраться к тебе в комнату». Настроение у меня резко поднимается, но я стараюсь не забегать вперед. Неизвестно, согласится ли он. Решит ли он воспользоваться шансом разделить со мной постель или посчитает, что не стоит так рисковать. И пока я сгораю от предвкушения, мне становится предельно ясно. Это именно то, чего я хочу, черт возьми. Я хватаю Кэт за руку, прежде чем она успевает вернуться в свой номер. «Дай ему понять, что он не обязан это делать. И не дави на него, хорошо?» «Не думаю, что возникнут проблемы», — подмигивает она. Оставшись в одиночестве, я нервно слоняюсь между дверями наших номеров. Сердце колотится у меня в груди, будто птица. Я чувствую, как покалывающая боль распространяется по моим плечам, рукам и ногам. Меня терзает паника, ведь Леон может отказаться. Или, что еще хуже, скажет «да» под давлением. А вдруг, когда я проведу его к себе, нас заметят, в комнату вломятся журналисты Star Watch с камерами, он бросит меня навсегда и… Дверь открывается. У меня перехватывает дыхание. А потом его улыбка озаряет своим светом этот чертов холл. «Привет». Я притягиваю его к себе и крепко целую в губы. «Ты принимаешь мое предложение?» «Ты издеваешься? Да я готов каждую ночь у тебя прятаться». Мое сердце замирает, голова кружится. Я разворачиваюсь и иду к двери в свою комнату. Вставив ключ-карту в прорезь, я даю Леону знак, чтобы он немного подождал. В гостиной никого не видно и не слышно никаких звуков, если не считать моего тяжелого дыхания. Прокравшись дальше, я вижу, что дверь в мою комнату открыта, и там тоже никого нет. Я даю знак Леону, и он, не мешкая, проносится мимо меня. Мое давление резко подскакивает, когда я закрываю дверь, мысленно умоляя, чтобы, не дай бог, никто не решил ко мне заявиться. У Леона получилось проскользнуть незамеченным. Я подхожу к двери в комнату родителей и слышу, как они болтают друг с другом. Это уравновешенный, спокойный разговор. Если подумать, с момента катастрофы я ни разу не слышал, чтобы они устраивали скандалы. Возможно, помимо парня, растянувшегося сейчас на моей кровати и воцарившегося в доме спокойствия, эта история с приемом в астронавты была именно тем, что требовалось нашей семье. Я стучусь в их дверь и желаю спокойной ночи. Изнутри доносятся ответные пожелания, возгласы «мы тебя любим» и прочие дежурные фразы. Поэтому я разворачиваюсь и ухожу в свою комнату. «Эй!» — неуверенно окликаю я. Леон сидит на моей кровати, ссутулившись и немного неуклюже вытянув ноги. Я присаживаюсь рядом и наклоняюсь для поцелуя. У его губ вкус мяты. Должно быть, он почистил зубы перед тем, как ко мне выйти. Я выключаю свет, и мы вместе проскальзываем под одеяло. «Я думал о том, что ты говорил, Кэт, но помнишь, что тебя не замечают? В смысле, что твои родители не обращают на тебя внимания?» Мне сложно подбирать слова, поскольку все мои мысли сейчас лишь о том, что я лежу в одной кровати с Леоном. Но у нас давно не выдавалось возможности побыть наедине, поэтому я должен ею воспользоваться. «И?» — произносит он, пристально в меня вглядываясь. «Хорошо, тогда я просто скажу. У тебя не бывало такого, что ты с кем-то встречаешься, но чувствуешь себя от этого лишь хуже, еще более одиноким. Я не хочу становиться для тебя таким человеком, наоборот. Мне бы получше тебя понимать, но с тобой так сложно вести себя правильно, что...» Он прикладывает палец к моим губам, и я млею. «Кроме тебя у меня никого не было. Я встречался кое с кем в 6-м классе, но это не в счет. Целовался с несколькими девчонками и парнями. Но все это было несерьезно, ничего подобного». «Ой, это все, что я могу из себя выдавить». Меня удивляют его слова. Я бы с легкостью написал целый роман о том, какой Леон красивый, как приятно пахнет, какой он чертовски милый, стоит узнать его поближе. Но, как выясняется, раньше мой любимый ни с кем не встречался. «Забавно», — хмыкает он. «Ну, может, и не забавно, но в Индиане за Кэтрин всегда увивались какие-то парни, постоянно. Отцу чуть ли не с дубинкой приходилось ее охранять, это было феерично. С тех пор, как мы сюда переехали, она встречалась уже с 2 парнями, но у меня до сих пор никого не было». «Но ты такой...» Я пытаюсь подобрать правильное слово, но терплю неудачу. «Горячий». Его лицо расплывается в безупречной улыбке. «Да неужели?» Словно по команде мы стаскиваем с себя майки, и я прижимаю Леона к себе. Его жаркое дыхание касается моей шеи, наши ноги переплетаются, мы превращаемся в вихрь из языков, губ и жарких объятий. И когда я отстраняюсь, чтобы посмотреть ему в глаза, мое сердце замирает. Я готов раствориться в этом парне и целовать его вечно. Ничто не могло нас к этому подготовить, к ощущению тепла другого тела, раскинувшегося на твоей постели. Как бы мы ни были близки, как бы крепко ни обнимали друг друга, этого просто недостаточно. Прошел всего лишь месяц с нашего первого поцелуя, а эти отношения уже превратились для меня в насущную потребность, которую я никак не могу удовлетворить. «Думаю, я мог бы в тебя влюбиться», — произносит Леон. Я целую его и сжимаю в объятиях. Будь моя воля, никогда бы его больше не отпускал. «Падающие звезды», сезон 2, эпизод 11. Эксклюзивное интервью. В этом эпизоде «Падающих звезд» НАСА готовится запустить свой спутник в космос. В преддверии ожидающегося на следующей неделе финала сезона мы предлагаем оценить еще один прошедший год в штаб-квартире НАСА и поэтому пригласили нового эксперта. Новый выпуск, 15 июля 2020 года. «Добро пожаловать на «Падающие звезды». Я Джош Фэрроу, а напротив меня сидит новый гость нашего шоу. Это Ариана Роджерс, генеральный директор и основатель частной космической программы JetX. Добро пожаловать в студию». «Рада здесь оказаться, Джош. Я чувствую, что нарушаю какое-то негласное правило, появляясь в вашем шоу. Впрочем, нельзя не упомянуть, что мы работаем в тесном сотрудничестве с НАСА. Но вроде бы вы уже пару лет как у них в кармане, верно?» «Мисс Роджерс, при всем уважении, но мне кажется, что это они были у нас в кармане. Мы просто большие поклонники марсианской миссии и отважных астронавтов, которые готовы воплотить этот проект в жизнь». Есть некое явление, которое мы ранее вообще не изучали. Это исследование космоса, финансируемое из частных источников. Если вы не возражаете, я сразу перейду к вопросам от наших зрителей. Долгое время частные космические компании, такие как JetX, считались противниками НАСА. Как вы думаете, почему? Хороший вопрос. В конце концов, мы представляем собой такое же объединение будущих астронавтов, инженеров и разных ученых. Я понимаю, чем продиктована такая точка зрения, но считаю, что мы действительно не наблюдали такого огромного всплеска интереса со времени первых космических полетов. Неужели в основе подобного энтузиазма лежит конкуренция? Очевидно, что в 60-е годы американцы старались обогнать русских конкретно в полете на Луну. Теперь цели кажутся более туманными, но конкуренция все еще очень велика. И похоже, что НАСА все же успеет первыми добраться до Марса. А, Джош, я бы не стала давать столь оптимистичные оценки. Мы поддерживаем миссию НАСА, но у нас есть то, чего им сильно не хватает — надежное финансирование. После смерти Марка Беннона был момент, когда я была уверена, что правительство отзовет финансирование проекта «Орфей». В смысле, вы же потеряли одного из своих самых известных астронавтов. Еще двое других получили ранения, разве это не фиаско? Такие вещи обычно заставляют законодателей резко сворачивать лавочку. А финансы из частных источников дают вам преимущество. Да, мы, как и все остальные, идем на осознанный риск. И акционеры всегда могут выйти из проекта, но в нас верят сильнее. Даже НАСА. На самом деле мы конструируем и тестируем несколько приборов, которые будут использованы при запуске «Орфея-5». В любом случае, это не соревнование. Мы предложили НАСА помочь с планированием следующей миссии «Орфей-6» и ищем другие способы сотрудничества в будущем. Если у НАСА есть будущее...